16 августа представитель Комитета по мирному объединению Родины распространил призывление, в котором говорится: 15 августа в своей так называемой поздравительной речи Пакунчхе трубила о какой-то уверенности и скачке второго раунда и тем самым обнажила свои намерения реализовать антинациональные политические курсы, против которых выступает южнокорейское общество. В своей речи она выделила много времени для того, чтобы оправдать свои проамериканские акты, наступающие на интересы нации. Вызывает возмущение то, что Пакунчхе, которая помещена на конфронтации с отечественниками, очередной раз устроила позорный скандал, как уже предположили. Она не стыдилась разглагольствовать, что недопустима разработка ядерного оружия Северной Кореи, и выступила за ее прекращение. Прогнившее и бездарное правление Пакунхи превратило Южную Корею в мерзлоту беззакония, которая шатается в волнах беспрецедентного беспорядка и конфликтов и довело межкорейские отношения до критического состояния. В последней так называемой поздравительной речи предательницы нации можно читать, что она пытается скрыть свои грешные поступки с помощью непонятной софистики. И сейчас США, которые при любом удобном случае пытаются нанести превентивный удар по нашей республике, перебрасывают ядерные стратегические бомбардировщики, ядерную подлодку и другие ядерные наступательные средства на Корейский полуостров и его окрестности, чтобы удушить нашу республику военными силами. С 22 августа они планируют провести против нас крупномасштабные военные учения «Ультифридом Гардиан» в масштабе всей Южной Кореи. На этот раз Пакунхи еще раз пыталась оправдать себя по поводу размещения саад в Южной Корее, против которого решительным образом выступают все корейцы и люди мира. Она все еще утверждает, что размещение саад является самозащитными мерами. Видимо, Пакунхи еще не понимает, что никто не обращает внимания на подобную софистику кукольки, которая ничего не может сделать без разрешения американского опекуна. Пакунхи превратила всю Южную Корею в мерзлоту, где уничтожаются демократия, гражданские права и жизнь населения, и теперь злостно придирается к нашей республике, которая реализует все мечты и желания народа, придерживаясь принципа интересы народных масс превыше всего. Это просто бред психопатки. Никак нельзя простить то, что она спиной у рута трубила, что для мира на Корейском полуострове и будущего нации следует искоренить источник какого-то страха и даже осмелилась откровенно заявлять о бредовой мечте объединить родину путем всасывания. Также Пакунхи, которая не знает даже свою цену, просила быть едиными с ней в реализации ее модели объединения Кореи. Если оставить в живых предателей нации, в том числе и Пакунхи, то южнокорейскому населению придется испытывать более ужасные бедствия и страдания, и все корейцы не смогут избежать катастрофы ядерной войны. Скорейшее уничтожение проамериканских и прояпонских предателей нации вместе с внешними силами приблизит день самостоятельного объединения, день полного освобождения родиной. Это и есть вывод, к которому мы пришли очередной раз. Циничная софистика и злостные конфронтационные поступки своры и Пакунхи, которая подвергается критике и осуждению всех корейцев и пытается избавиться от краха, приблизят лишь конец ее трагической участи. Ей следует запомнить это, подчеркивается в призыве линии.